Глава 34. Папа мой питал слабость к возвышенному, а мама находила очарование в тоске. Папа восторгался Авраамом Линкольном, Луи Пастером и речами Черчилля. Кровь, слезы и пот никогда большинство не переживало так: «Мы будем сражаться за побережье». С тихой улыбкой солидаризировалась мама со строками Рахели. «Не воспевала я тебя, земля моя, не славила подвигами имя твое, лишь тропку намечала». Папа, стоя у кухонной раковины, вдруг без предупреждения принимался с пафосом декламировать патриотические строки популярных тогда поэтов. А когда находило на него соответствующее настроение, бывало запевал «Ой, земля моя страна, голых скал вершины». При этом фальшивил он так, что хоть святых выноси. И мама напоминала ему, что соседи наши, Лемберги, и даже Быховские и Розендорфы, наверняка млеют от наслаждения, слушая его концерт. От этих слов папа тотчас сникал, мгновенно замолкал, пристыженный и смущенный. И улыбался маме с конфуженной улыбкой, словно его уличили в краже сладостей. Что до мамы, она любила проводить вечерние часы в уголке кровати, замаскированной под тахту. Босые ноги поджаты, спина ссутулена, голова склонилась к книге, лежащей на коленях. Долгие часы блуждает она по тропинкам осенних садов, роняющих листья, в рассказах Тургенева, Чехова, Ивашкевича, Андре Моруа и Ури Ниссана Гнесина. Оба, и папа, и мама, попали в Иерусалим прямиком из пейзажей XIX века. Папа вырос на национально-романтической диете, сплошь эмоции и экспрессия. А над Марципаново пышными «Весной народов, бурей и натиском» пенилась точно брызги шампанского неистовое и снова романтическое ницшеанство. Мама тоже жила согласно романтическому канону, но иному. В основе ее меню — полная сосредоточенность на внутреннем мире, меланхолия, одиночество, а в качестве приправ — разбитая любовь, возвышенные страдания, да поволока декаденства. Квартал Керем-Авраам, его латошники, лавочники, галантерейщики, олицетворявшие мир идиша с его религиозными ультраортодоксами и хасидскими песнопениями, захолустная мелкая буржуазия и интеллигенты-чудаки, мечтающие исправить мир, этот квартал был чужероден им обоим. Все годы в нашем доме витала некая неоформленная мечта — переехать в более культурный квартал. В Бейт-Акерем или Кирьят-Шмуэль, если уж не в Тальпиот или Рехавию. Не прямо сейчас, а когда-нибудь в будущем, когда появится возможность. Когда мы немного накопим. Когда мальчик подрастет. Когда папа сможет закрепиться в академическом мире. Когда маму возьмут на постоянную ставку. Когда ситуация улучшится. Когда уйдут англичане. Когда будет создано наше государство, когда станет ясно, чего ждать от будущего, когда жизнь наша станет хоть чуточку легче. В туманной дымке, возможно, виделось моим родителям, что в Эрец-Исраэле ждет жизнь менее еврейско-традиционная, менее обывательская, а более европейская и современная. Они надеялись встретить здесь не эту жизнь, грубо материальную, лихорадочно болтливую, а духовную, спокойную, полную достоинства. Мама, как мне представляется, мечтала о жизни сельской учительницы, утонченной и образованной, сочиняющей в свободные часы стихи, а возможные рассказы, окрашенные неподдельным чувством. Мне кажется, она надеялась завязать здесь знакомство с людьми искусства, отношения не пафосные, но искренние, и тем самым высвободиться наконец-то из когтей своей властной крикливой матери, сбежать из ее душного пуританского мира, вырваться из топи материальных интересов и душевной низости, из всего того, что, по-видимому, было свойственно миру, из которого она прибыла. Папа представлял, как становится он в Иерусалиме исследователем, оригинальным мыслителем, пролагающим пути еврейского духовного обновления. Как принимает он эстафету у профессора Йосефа Клаузнера, бесстрашного воина армии света, сражающийся с силами бездуховной тьмы. Как и его знаменитый дядя, мой отец читал на 16 или 17 языках. Он учился в университетах Вильны и Иерусалима. Когда ему было 50, защитил в Лондонском университете докторскую диссертацию, посвященную жизни и творчеству классика идишской литературы Ицхока Лейбуша Переца. Соседи и знакомые многие годы обращались к отцу господин доктор, но только подобравшись к 50, стал он доктором. И не просто доктором, доктором Лондонского университета. Папа обладал серьезными познаниями в самых разных сферах. Древняя и новая история, история литературы, ивритское языкознание, общая филология, библейские первоисточники и труды израильских мудрецов, археология, средневековая литература, некоторые области философии, славистика, история Ренессанса, романские языки и литература. Он был готов стать в Эрец-Исраэль интеллектуальным авторитетом, получить должность профессора. Однако папа оказался никому не нужен. При всей его учености дядя Йосеф не мог допустить даже мысли, что ненавистники обвинят его в семейственности, если он поспособствует продвижению племянника. Хотя, возможно, причина состояла и в том, что были и другие достойные кандидаты, а также в том, что папа попросту не умел работать локтями. А быть может, на дело надо взглянуть иначе. Ведь на всю Эрец-Исраэль тогда имелся лишь один и крошечный университет с крошечным факультетом ивритской литературы, где училось совсем немного студентов. И не меньше дюжины ученых сражались за полставки ассистента. И у всех превосходные дипломы. Все голодные и отчаявшиеся. Все авторитетные специалисты. К тому же многие обладали дипломами германских университетов, более престижных, чем университет в Вильне. Так получилось, что наш Треплев большую часть жизни вынужден был зарабатывать, еле-еле сводя концы с концами, трудом библиотекаря в отделе периодики Национальной библиотеки, а ночами трудиться над своими исследованиями. А его чайка целые дни проводила в полуподвальной квартире. Стряпала, стирала, убирала, пекла, ухаживала за болезненным ребенком. В свободные же минуты читала романы или стояла у окна со стаканом чая, остывающего у нее в руке. И только если выпадал случай, давала порой частные уроки. Я был единственным ребенком, и оба взвалили всю тяжесть своих разочарований на мои маленькие плечи. Я должен был хорошо питаться, много и крепко спать, тщательно мыться и никаких компромиссов, потому что только так у меня есть шанс вырасти здоровым, всем на радость и воплотить в жизнь хоть малую талику из того, что наобещала моим родителям их юность. От меня ждали, что я научусь читать и писать еще до того, как пойду в школу. Папа и мама соревновались, кто обильнее осыплет меня соблазнами и подкупами, чтобы я побыстрее выучил буквы ивритского алфавита, которые и без всяких соблазнов и взяток завораживали меня и проникали в меня сами собой. И когда в 5 лет я начал читать, Оба заботились о том, чтобы сделать меню моего чтения и вкусным, и питательным, и богатым витаминами культуры. Часто родители вовлекали меня в свои беседы, наверняка немыслимые в других семьях. Мама позволяла мне читать волшебные истории про гномов, чертей и заколдованные избушки в лесной чаще, но в то же время всерьез разговаривала со мной о чувствах жизни, рассказывала о гениях искусства, о душевных болезнях. Часто она проводила параллели между человеком и зверем. Если ты присмотришься, то увидишь, что в каждом человеке есть черта, роднящая его с каким-нибудь животным. Этот кот, а тот медведь, а вон тот лис, а тот и вовсе свинья. Что до отца, то он посвящал меня в тайны Солнечной системы и кровообращения. Говорил со мной об эволюции, о приключениях Дон Кихота, об истории письменности, об основах сионизма. Родители, дедушка и бабушка, друзья семьи и добрые соседи, всякие тетушки, норовившие заключить меня в свои душные объятия, сопровождаемые смачными поцелуями, все они с восторгом встречали каждое новое слово, слетавшее с моих губ. «Как же этот мальчик умен! Какой необычный ребенок! Какой чувствительный! Как он развит не по возрасту! Настоящий мыслитель! У него глаз художника!» И мне передавалось их восхищение моей персоной. Раз взрослые люди, знающие все на свете, непогрешимые и во всем правые, постоянно говорят, что я такой умный и удивительный, значит, я такой и есть. Они повторяют, что я не по годам смышленый, но, разумеется, так и есть, что я чувствительный, что у меня имеется творческая жилка, конечно, никакого сомнения. Я оригинальный, развитый, рассудительный, да еще такой милый. И все это до бесконечности. Поскольку я с трепетным уважением относился к миру взрослых, поскольку у меня не было ни братьев, ни сестер, ни приятелей, которые могли бы как-то уравновесить окружающий меня культ моей личности, я вынужден был присоединиться со всей скромностью, но и со всей серьезностью к мнению взрослых обо мне. Итак, сам того не сознавая, в возрасте 5 лет я превратился в маленького гордеца, а родители вместе с остальным миром взрослых предоставили этому заносчивому гордецу щедрый кредит, подпитывая его зазнайство. В зимние вечера мы втроем иногда беседовали после ужина. Разговаривали мы тихо, потому что кухня наша была тесной, с низким потолком, словно карцер. И старались не перебивать друг друга. Папа считал это правилом для любой беседы. Рассуждали мы, к примеру, о том, каким образом слепой человек или инопланетянин могут воспринять наш мир. А быть может, по сути, все мы похожи на слепого инопланетянина. Говорили мы о детях Китая и Индии, говорили о детях бедуинов и филлахов, о детях гетто, о детях нелегальных иммигрантов и о маленьких кибуцниках, которые не принадлежат своим родителям. Достигнув моего возраста, они начинают жить самостоятельно, в коллективе, принимают на себя всю ответственность, убирают комнаты, голосованием решают, в котором часу им следует гасить свет и укладываться спать. Бледно-желтый электрический свет заливал нашу тесную кухоньку. За окном на улице, пустевший всегда к 8 вечера, свистел изголодавшийся ветер. Ветер издевался над крышками мусорных баков, сотрясал кипарисы, пугал бродячих собак, черными своими пальцами проверял крепость жестяных ящиков для цветов на балконах. Порою сквозь толщу тьмы докатывалось до нас эхо далекого выстрела или приглушенный звук взрыва. После ужина мы выстраивались рядком, папа, за ним мама, за нею я, Папа, склонившись над раковиной, споласкивал, намыливал и снова споласкивал посуду и осторожно ставил ее на сушилку. Мама брала тарелки и стаканы, насухо вытирала их и ставила на место. Процедура по вытиранию ложек и вилок была доверена мне. Вытерев, я складывал их в ящик. Примерно с 6-летнего возраста мне разрешили вытирать и столовые ножи, но только не хлебный нож и не ножи для овощей и мяса. Но родителям было мало, чтобы я был умный и рассудительный, добрый и чувствительный, чтобы я был художником и мыслителем. На меня еще и возлагалась миссия — видеть сокрытое, быть предсказателем, семейным сновидцем, оракулом, придворным пророком. Ведь известно, что дети близки к природе, к ее магическому животворному лону, что не испорчены они ложью, не отравлены расчетливостью, мыслями о выгоде и пользе. И так мне отводилась роль то ли домашней пифии, то ли собственного блаженного. Скажем, карабкаюсь на чахоточное гранатовое дерево у нас во дворе или скачу от стены к стене, стараясь не наступать на границы плиток, и тут меня спешно вызывают в дом, чтобы сообщил я гостям о знаке свыше и помог разрешить спор. Споры были самые разные. Ехать или не ехать к друзьям в кибуц Кирьят-Анавим, покупать или не покупать с рассрочкой на 10 платежей круглый обеденный стол и 4 стула, следует ли подвергать опасности жизнь евреев, уцелевших в катастрофе, доставляя их нелегально на утлых суденушках к берегам Эрец-Исраэль, приглашать или не приглашать семейство Рудницких на субботний ужин. Мне полагалось изречь некое соображение, замысловатое и туманное, явно не соответствующее моему возрасту, загадочное и выросшее из подслушанных разговоров взрослых. Слова мои должны были звучать таким образом, чтобы понять их можно было и так, и этак. Желательно, чтобы мудрость моя была образной и красочной. Что-то в духе «всякая поездка подобна открыванию ящика». В жизни всегда есть утро и всегда есть вечер, есть лето и есть зима. Мелкие уступки — это как мелкие создания. Главное — не наступить на них. Мои родители были вне себя от счастья, слыша от меня подобную чушь. Глаза у них так и блестели. Устами младенцев глаголит истина. Они вертели мои бормотания, туманные, как 70 лиц Торы, и видели в них пророчество, истинную мудрость, невинную и идущую от самой природы. Мама, бывало, прижимала меня к себе, выслушав очередное красочное речение. Мне полагалось повторить мудрость, а еще лучше выдать новую, чтобы гости в изумлении рты пооткрывали. И очень скоро я научился выдавать подобные туманные перлы по точным методам, по заказу восторженной публики. Таким манером я извлекал из каждого своего пророчества не одно удовольствие, а целых три. Удовольствие первое — наблюдать, с каким трепетом собравшиеся внимают мне, как жадны их взгляды, прикованные ко мне. Удовольствие второе — наслаждение от собственной мудрости, от осознания моего статуса высшего авторитета для взрослых. Разве ты не слышишь, что он сказал нам про мелкие уступки? И ты все еще упорствуешь, отказываясь ехать завтра в Кирьят-Анавим? Было и третье удовольствие — самое тайное и острое. Ничто в целом мире не сравнится с чувством человека, приносящего дары. Взрослые лишены того, что есть у меня и что я могу дать им. Они испытывают жажду, и я готов напоить их, что бы они без меня делали.